Глава 15. Изабель. Когда залив Мурены достиг орбиты, Изабель решительно отвергла совет Трента. Действительно, чтобы убить Спира, наверняка придется уничтожить и корабль, а значит лишиться возможного дохода от его продажи. Да, такое убийство будет обезличенным и не принесет удовлетворения. Однако один фактор Трент упустил, фактор весьма важный для бизнеса на Погосте – репутацию. Когда трансформация ее тела будет замечена конкурентами, когда прозвучат слова «Ее поимел Пенни Роял», враги тут же осмелеют, и их нужно будет прихлопнуть. А то, что ее одурачил простой смертный, еще больше усугубит ситуацию. Возможно, она даже привлечет внимание мистера Пейса, чего позволить никак нельзя. По крайней мере, так Изабель мысленно оправдывала свои намерения прикончить Спира и разорвать его в клочья. Но теперь пора прекращать рассуждать о цели и решать, как ее достигнуть. Глядя на экран, демонстрирующий литераль, она утвердилась в правильности своего решения покинуть планету. Если Продора устроит заварушку, находиться там, внизу, было бы весьма вредно для здоровья. Опасно, конечно, и здесь, наверху, но у нее есть свои причины не покидать систему. Изабель велела Моргану вести Калигулу и Наструцию к планетоиду Пенни Рояла, потому что туда, как известно, заглядывал Спир. Изабель надеялась, что оттуда получится отследить его дальнейший путь. Она знала, что там работают сборщики утиля, возможно, у них есть сведения о Спире, которыми они могли бы поделиться. Однако теперь это уже не важно, поскольку Спир отправился к Масаде, а преследовать его там – самоубийство. При этом цель Спира – Пенни Роял, так что если она будет держаться Ии, находящегося в данный момент на борту Розы, то Спир наверняка придет к ней сам, рано или поздно. Все оказалось вполне логичным. Так почему же она покидала литераль, испытывая в глубине души глубокое разочарование? Исходило оно от хищной ее части, части, становящейся все более и более агрессивной. Спир ее цель, но он лишь использовал в своих интересах ее состояние, причиной которого был Пенни Роял. На самом деле она всегда стремилась отомстить черному Ии, что было недостижимо. Здравомыслие говорило, что шансов против него у Изабель никаких, только вот эмоции были сильнее здравомыслия. Как жертву она рассматривала не только Спира, человека, которого можно настичь и растерзать, но и Пенни Рояла. Более того, теперь она разрывала дистанцию между собой и жертвой. Изабель усмирила разочарование и мысленно открыла упространственный канал связи с Наструцией. Она ждала, но ответа не последовало. Тогда Изабель попыталась связаться с Калигулой, и снова неудача. Морган, должно быть, идет к планетоиду, а значит, будет недоступен до тех пор, пока не выйдет из упространства. Она оставила канал открытым, чтобы Морган понял, что она хочет поговорить с ним при первой же возможности. Новый ментальный приказ увеличил масштаб изображения Панцер-Сити. Затем Изабель отследила текущую позицию корабля Блайта. Роза села на пустом участке у самой границы города. Изабель не представляла, ни от чего черный Ии выбрал именно это место, не имеет ли он отношения к надвигающейся буре. А, впрочем, наверняка имеет. «Ну, — сказал Трент, входя в рубку, — какие планы?» Она развернулась всем телом, в последнюю секунду остановив себя, не позволив внутреннему хищнику наброситься на человека. Помощник испуганно отпрянул, рука стиснула рукоять пистолета. Потом Трент разжал пальцы, несколько раз глубоко вздохнул и шагнул внутрь, лишь на секунду задержавшись, чтобы бросить взгляд на стоящего у дальней стены голема. «Щелк да щелк», — произнес тот, но даже Изабель, тесно связанная с големом, не могла определить, откуда исходит голос. Сейчас все ее внимание было обращено на Трента. Тот двигался осторожно, выглядел изнуренным и исхудавшим. Медленно расположившись в кресле, он отхлебнул из чашки, которую принес с собой. Чтобы отвлечься от его притягательной уязвимости, Изабель занялась оценкой повреждений дверей рубки. В прошлый раз в шлюз ей пришлось протискиваться. Внутренние коридоры тоже вызывали клаустрофобию. Вмятины и царапины на створках появились случайно, но означали, что внутреннее корабельное пространство пора модернизировать. «Думаешь, притащить эту штуку на борт было хорошей идеей?» — спросил Трент. «Я полностью его контролирую», — ответила Изабель. «И он может обеспечить некоторую связь с Пенни-Роялом». «Уверена?» «Уверена!» Мужчина с сомнением хмыкнул. «Полагаешь, следовать за Пенни-Роялом верный путь к Спиру?» «Я послала Моргана с основными нашими силами на Калигуле и на Струции, планетоиду Пенни-Рояла. Едва я получу возможность снова связаться с Морганом, я позову его сюда, если мы сами все еще будем здесь». «Значит, мы остаемся?» Она опустила капюшон, соглашаясь, и вернулась к изучению экрана, обдумывая перепланировку корабля. Мысли о том, как приятно было бы сдирать вкусную плоть с костей Трента, подавлялась с трудом. «Кое-какие внутренние стены придется расширить», — решила Изабель, «чтобы не повредить несущие конструкции. Останутся медицинский отсек и некоторые жилые помещения, но все остальное долой. Шлюзами для людей она больше не пользуется, только люками трюмов. Возможно, стоит превратить один из трюмов в шлюз. Каюта Трента останется, даже если он не доживет до того, чтобы занять ее. Каютой сможет воспользоваться кто-то другой. Теперь, что касается нового дизайна скафандра. Возможно, висеть тут на орбите не слишком хорошая идея», — заметил Трент. Изабель, не оборачиваясь, сосредоточила внимание на помощнике, используя только внешние сенсоры капюшона, функционирующие в основном в инфракрасном режиме. Одновременно она загружала инструкции в буферную память законсервированных ремонтных роботов. Начать следовало с внутренних перегородок и превращения одного из трюмов в шлюз. «А скафандр, — решила Изабель, — должен обладать неограниченной растяжимостью. Она же девочка растущая. Она сделает его сама, из имеющейся на борту мономерной ткани». И тут, уже начав проигрывать в голове пробные модели, она поняла, что и скафандр, и перестройка судна — суть признаки того, что она полностью приняла свое новое воплощение. Изабель повернулась к скелету-андроиду, загрузила в него команды и отправила помогать с реконструкцией. Трент наблюдал за его уходом, все еще явно недовольный решением хозяйки оставить голема. «Согласна, нужно изменить курс», — резко бросила Изабель, вновь сосредотачиваясь на текущих событиях вне корабля. Мысленно она составила карту местной системы. У литерали имелись две маленькие луны, но если продоры применят тяжелое оружие, толку от них в плане безопасности мало. Следующая планета сейчас по ту сторону от звезды. Но есть у литерали еще один сосед, находящийся на расстоянии четверти длины орбиты от планеты. Маленький мир, обожженный и расплавленный со стороны звезды, покрытый гигантскими растрескавшимися ледниками с другой. Там легко укроется корабль. Отлично. Изабель остановилась, заметив, что во время ее раздумий Трент удалился в свою каюту. Тогда она включила термоядерный двигатель и направила корабль прочь от планеты, разбрасывая по пути спутники связи размером с грейпфрут. Она спрячется, чтобы наблюдать и ждать. А когда Спир в конце концов появится, она ударит. Хотя по кому первому, Спиру или Пенни-Роялу, Изабель пока не знала. Свёрл. Траектории наружного перемещения изменились. Анализируя их, Свёрл понял, что призванные дети Цворна, Скута и Пятерки поспешно направляются к первым попавшимся укрытиям, если еще не нашли таковые. Роботы и прочее океанское имущество по-прежнему стягивались к трем кораблям, но скорее пытаясь спрятаться, чем по какой-либо другой причине. Сородичи Продоры собирались выйти на поверхность, и это было неизбежно. Внимание Свёрла привлекла одна из движущихся фабрик Цворна. Она как раз остановилась, бросив на дно якорь. Действие можно было рассматривать как попытку избежать повреждений, поскольку расположилась фабрика близко, но Свёрл подозревал иное. Он вытащил клешню из одного углубления в пульте и вставил в другое. Затем через пульт управления рободелом соединился с оружием, получив контроль над двумя лучевыми пушками. На двух шестиугольных экранах включилась система наведения. Остальным оружием управляли дети, но они среагируют только на угрозу или исполнят приказ, то есть будут действовать с запозданием. А если угроза исходит от фабрики, то потребуется быстрота. «В укрытие!» — велел Свёрл своим троим оставшимся снаружи вторинцам. У них еще оставался шанс выжить, поскольку основная битва наверняка произойдет вне океана. Над водой оружие разворачивается быстрее и поражает эффективнее. Позже он вернется за ними, если сможет. Родни у него не так уж и много, чтобы ей разбрасываться. Все остальное, включая оставшуюся передвижную фабрику и различных роботов, придется бросить. Итак, пора. Ему не хотелось оказаться последним, покинувшим океан. «Готовьтесь к бою!» — велел он тем, кто находился на борту, и включил водометную тягу. «Отвечайте, как вас учили!» Вода снаружи тотчас помутнела, это движки подняли со дна тонны соли. Свёрл переключился на эхолокацию и ультразвук, заметив, что клубы соли теперь вырываются из-под трех остальных кораблей, тоже пришедших в движение. Неожиданно картинки на экранах замигали, сменившись мерцающим ромбическим рисунком. Свёрл среагировал мгновенно, выстрелив из лучевика по источнику помех, фабрике Цворна, успев подумать о превратностях судьбы. Если бы он не переключил изображение в ультра- и инфразвуковой режим, то не увидел бы узнаваемых помех, вызванных кавитационными торпедами. На миг его охватило сожаление. До этой секунды еще оставался шанс, пусть и ничтожный, что другие продоры не проявят враждебности. Но даже горюя о столь предсказуемом продорском поведении, он хладнокровно исполнял первоначальные планы и строил дальнейшие. И почувствовав, как растет его собственное продорское возбуждение, Свёрл перестал церемониться. Пучок частиц вонзился в морскую воду. На своем пути он создавал растущий прозрачный туннель, где вода превращалась в перегретый пар. Водород, кислород и озон ионизировались, а прочие элементы распадались на радиоактивные изотопы. Туннель держался несколько секунд, после чего, закипев, взрывался, буквально смывая изображение. Тем временем Свёрл привлек все имеющиеся в его распоряжении виды сканеров, чтобы отслеживать перемещение торпед. А луч уже достиг фабрики, уже испарялась сталь, окрашивая океан красно-оранжевым светом. В этот момент Свёрл обнаружил торпеды. Всего две. Они, сделав крюк, приближались к его кораблю с той стороны, куда не дотягивались его лучевые пушки. «Сектор 6, 5 килотонн, 2 мили», — информировал он стрелка, ответственного за участок. Снаряды шли на малой скорости. В противном случае, если бы рельсотрон разогнал их до максимума, они бы врезались в морскую воду, как в бронированную стену. Результатом стала бы вспышка, которая разнесла бы и рельсотрон, и стрелка. В нескольких сотнях футах от корабля снаряд включит свои двигатели, набирая скорость, оставляя позади горячую струю магнезии и огромные пузыри перегретого пара, рвущиеся на поверхность. Только сейчас Сверл заметил, что его дредноут уже отошел на безопасное расстояние от дна. Вытащив клешню из орудийного углубления, он вставил ее в отверстие управления двигателями и активировал многокамерный термоядерный движок. Если выпущенный снаряд не подорвет кавитационные двигатели торпед и не уничтожит их, термояд-то уж точно обязан справиться. Но опять-таки, ведь Сворну это должно быть известно. Форма его корабля повторяла форму продорского панциря. Гигантская полусфера из редкого сплава 6 миль в диаметре щетинилась дулами пушек и стрелами датчиков, как какой-то высокотехнологичный усоногий рак. Дредноут начал быстро подниматься, точно балансируя на вершине только что вспыхнувшего солнца. Сверл коснулся управления водометами, разворачивая корабль. Потом грянул мощный взрыв, то ли уничтоживший две торпеды, то ли повредивший камеры, следившие за ними. Впрочем, Продор подозревал, что снаряды просто изменили курс. «Сектор 2! Опасайтесь возможного вторжения после выхода на поверхность!» Он вырвал одну клешню из двигательного углубления и вновь сунул ее в орудийное, спрашивая себя, как поступить. У торпед своя движущая сила. Простой расчет укажет место их выхода на поверхность океана. Еще несколько касаний, и корабль вновь развернется. «Седьмой! Восьмой! Выпустить 40 тех государственных гравимин сразу после выхода!» — приказал он. «Рассеять их на участке в одну милю!» «Отец, это опасно!» — откликнулся вторинец у рельсотрона, ответственный за 7-й сектор. На борту любого другого продорского корабля подобное замечание привело бы к немедленному наказанию, по крайней мере сразу после боя. Но дети Сверла привыкли к тому, что отец ожидает их реакции, и если злоупотребить человеческой метафорой, скорее угостит пряником, чем кнутом. «Дальнейший разброс обеспечит взрыв донного ПЗУ», — ответил Сверл, открывая блок управления, связанный с отправленным в шахту взрывным устройством, оставшимся внизу, уже в миле от корабля. «Ударная волна разгонит мины, и они преградят путь всплывающим истребителям!» Простая, но качественная игрушка, эти государственные мины. Гравидвижки легко защищаются, поскольку предназначение у них одно — обеспечить гидроневесомость, и несут они дистанционно детонирующие ПЗУ. Вот и второй неприятный сюрприз для Цворна и остальных. Первым станет то, что случится внизу. Блайт. Сперва раздался рокот, и Розу встряхнуло, но Блайт ничего такого не подумал. Он бывал во многих сейсмически активных мирах. Однако толпа, бредущая по пролегающей рядом дороге, разом остановилась, как будто люди вдруг услышали поступь приближающегося великана. Потом народ двинулся снова, все ускоряя и ускоряя шаг. Панический страх витал в насыщенном сероводородом густом воздухе. Очевидно, землетрясения случались тут нечасто. Стоя на корпусе корабля, Блайт развернулся, оглядывая морские просторы в монокуляр. На далеком горизонте брезжил пробивающийся из-под воды фиолетовый свет, и только. Возможно, это был просто оптический эффект, свойственный данной планете. Но когда полыхнула красно-рыжая вспышка, Блайт усомнился в естественной природе зарева. «Значит, все сваливают к черту, кроме нас!» — пробормотал Икбал. Роза приземлилась, и электропитание отключилось. Что-то застучало, потом пронзительно взвыло. Потом весь корабль наполнила какофония звуков, достойная набирающей обороты автоматической фабрики. Шум стал невыносимым, и Блайт выбрался наружу, разрешив всему экипажу следовать за собой. «Им всем давным-давно следовало свалить отсюда как можно дальше», — ответил капитан Икбалу и оглянулся на ближайшие дома этого наиболее благопристойного района города. Эвакуация казалась хорошо организованной, все происходило быстро и довольно спокойно. Но город рушился, рушился до сих пор. Блайт насчитал 4 пожара, причем один весело полыхал на верхнем этаже соседнего трехэтажного здания. Пламя уже пробивалось сквозь каменную черепицу островерхой крыши. Плитки, раскалываясь, оглушительно трещали, на землю сыпались осколки. Капитан посмотрел на Бронда с Мартиной, которые устанавливали дистанционный пульт, связанный с корабельными сенсорами. По крайней мере, на управление ими энергии хватало. «Как вы думаете, что тут было?» «Стреляли из лучевого оружия в нескольких милях отсюда», — мрачно сообщила Мартина. «И во что-то попали. В спектре стали уголь». «Дерьмо!» — Блайт поднял монокуляр. «Как раз вовремя, чтобы увидеть, как закипел вдали океан, и что-то ярко вспыхнуло под водой. Дерьмо! Дерьмо!» Сперва появились 4 башни. Они вырастали из воды, как гигантские побеги спаржи. Потом показалась турель, к которой они крепились, а затем из океана постепенно начал подниматься весь огромный корабль. Блайт сглотнул, хотя во рту у него пересохло. Он слышал, что тут на дне скрывается продорский дредноут, но столкновение с реальностью оказалось слишком неожиданным. Мастодонт продолжал всплывать точно остров, вытолкнутый из воды каким-нибудь сейсмическим явлением. Орудийные башни и стрелковые ячейки украшали всю поверхность судна. И вдруг одна из них что-то изрыгнула. Блайт дал максимальное увеличение. Летящий объект выглядел как толстенькая серебряная монета, пока не исчез под хамелеонкой. «А это, — прокомментировал Бронд, — государственные гравимины!» «Необычно! — откликнулся Блайт, пытаясь сохранить спокойный, рассудительный тон. «Парадоры особо не жалуют технику государства, считают использование чужих устройств признанием того, что люди в чем-то превзошли парадоров». Из поднявшегося над водой дредноута ударили 2 луча. 2 яркие вспышки сверкнули над океаном, разбухли, как 2 желтых солнца, и сплющились под напором ударной волны. «Что это было?» — спросила Грик, сидевшая верхом на одном из пилонов гондолы двигателя. «Фиксируйтесь!» — рявкнул Блайт, уронив монокуляр. Тот повис на шейном ремне. Капитан стремительно размотал страховочный пояс скафандра, присел на корточки и закрепил крюк на одном из крыльев Розы. «Герметизируйте скафандры!» Он резко опустил лицевой щиток. Остальные последовали его примеру. Но Чонт и Хабар еще только бежали назад к кораблю. Они исследовали край панциря там, где он соприкасался с землей. Примчавшись, они быстро вскарабкались по лестнице на боку корабля и тоже зафиксировали страховочные пояса. «Характеристики взрыва?» — спросил Блайт у Мартины и Бронда по радио. «Всего понемножку», — откликнулся Бронд. «2 кавитационные торпеды вышли из океана в паре миль от корабля и запустили ракетные двигатели. Отец-капитан, видимо, засек их и накрыл встречным ударом. Мощность взрыва около мегатонны, какой-то бронебойник». К этому моменту ударная волна добралась до берега, и Блайту не потребовался монокуляр, чтобы увидеть ее. Белая пена вскипела по кромке воды от горизонта до горизонта и исчезла, сменившись клубящимися тучами пыли. Волна приближалась. Блайт разглядел клочья каких-то растений, вертящихся в воздухе, и на миг почувствовал облегчение. Если бы к нему неслись камни, страховочный пояс ничем бы не помог. Врезавшись в наименее благополучные предместья Панцирь-Сити, ударная волна, разметав ненадежные хибары, подхватила еще кучу хлама. Блайт наклонил голову и застыл в ожидании. Фронт ударной волны добрался до него секунду спустя, и все вокруг исчезло в клубах пыли и мусора. Ветер пытался оторвать Блайта от корпуса корабля, но не сумел. Однако из-за хаоса вдруг вылетел квадратный железный лист 10 футов в поперечнике, ударился о звездолет совсем рядом с капитаном и покатился дальше. Блайт облизал пересохшие губы, вдохнул поглубже, стараясь успокоиться, поднял монокуляр к лицевому щитку и вставил его в специальные пазы на шлеме. Соединившись с системами скафандра, устройство передавало изображение прямо на забрало. Осталось лишь настроить его так, чтобы хоть что-то разглядеть сквозь пыль. В инфракрасном режиме различалось только солнечное сияние в нескольких милях над поверхностью океана и еще что-то в стороне, кажется, под водой. Ультрафиолетовый спектр оказался ничем не лучше. Блайт уже почти отказался от попыток, тем более что пыль практически осела, когда под водой опять полыхнуло. Вспышка росла, росла, охватывая все вокруг. Тогда капитан отсоединил монокуляр. Сияние было прекрасно видно и невооруженным глазом. «И что?» — вслух удивился он. Миг, и угол зрения его резко изменился. Блайт по-прежнему стоял на корпусе своего корабля, но сейчас ему казалось, что он летит над морем и вглядывается вниз, вниз, в глубину. Мощный взрыв воспламенил толщу вод, и он ощутил его нарастающую силу. Еще секунда, и Блайт пришел в себя, пытаясь удержать рвоту. «Пенни Роял?» «Капитан!» — окликнула Грир. Он оглянулся и увидел, что женщина тычет пальцем в сторону трюма. Теперь Блайт узнал вибрацию, которую уже чувствовали прижатые к оболочке руки. Люк открылся. Капитан поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть, как из темноты поднимается один из тех шарообразных объектов, которые он видел в трюме. В корабельных недрах что-то поблескивало, как раздробленный красный стеклянный глаз. «Сворачиваемся!» Капитан отцепил пояс и подошел к краю корабля. Теперь он ясно видел выходящего из трюма Пенни Рояла в облике морского ежа с запутанным серебряно-черным клубком по центру. Еще 5 шаров, похожих на гигантские мыльные пузыри, окружили его. Один из них, как это ни прозаично, тащил, разматывая толстый кабель, прикрепленный к чему-то внутри корабля. После короткой паузы Блайт спросил: «Что ты делаешь?» И Пенни Роял тотчас дал ответ. Но воспоминание то было или псевдоопыт, Блайт так и не понял. Он лежит на песке, вскинув щит, парируя удары шипастой булавы, которой размахивает кто-то, кого толком не разглядеть, и знает, абсолютно точно знает, что если ослабит хватку, опустит щит, его забьют до смерти. Вернувшись к реальности, Блайт, тихо выругавшись, отпрянул от края корабля. Его не тошнило, но он был очень напуган. Нет, вопросами разбрасываться не стоит. ИИ начал подниматься, шар, тянущий кабель, следовал за ним, а остальные резко разлетелись по сторонам. Блайт заметил, что некоторые шары направились к океану, а потом потерял их среди пылевой завесы. Снова прикрепив монокуляр, он отследил один объект, зависший в 50 футах над землей у края города. И тут капитан понял, что видит еще что-то. Океан вздыбился, воздвигнув невысокий купол в десятки миль диаметром. Потом поверхность взорвалась, взметнулись вверх струи пены, огромные пузыри перегретого пара выскочили из глубин. С ленивой грацией водная масса обрушилась вниз, но от границы ее побежали волны, растущие по мере приближения к берегу. Капитан опустил монокуляр и принялся озираться в поисках места, куда можно заново прикрепить страховочный пояс. Жидкая гора врезалась в берег, но не остановилась, океан просто пожирал землю, отделяющую его от людей. Блайт прикусил язык, не дав сорваться грязному ругательству. «Совсем нет энергии!» — подал голос Бронт. Блайт обернулся. Почему вдруг стало так темно и холодно? Он снова поднял монокуляр, но прибор был мертв. Капитан прикрепил его к шлему, чтобы провести диагностику, но скафандр лишь выдал на визор предупреждение о падении напряжения. Вспыхнув на миг, оно сразу потухло, что не могло не тревожить. Блайт опять осмотрелся. На ближайшей дороге транспорт встал. Через секунду капитан понял, что больше не видит в той стороне пожаров. Он повернулся к трехэтажному зданию, пылавшему рядом, ошеломленно убедившись, что огонь потух. Лишь под проломленной островерхой крышей тлеют угли. «Какого дьявола?» — выдохнул он, забыв о собственном недавнем решении насчет вопросов и сквернословия. Пенни-Роял поднялся футов на 100, вероятно, на всю длину кабеля. Высоко-высоко в небе над ним продорский дредноут казался всего лишь крохотным, сверкающим пятнышком. «Разрушительные энтропийные эффекты неизбежны», — прошептал Пенни-Роял. «Энергии, производимой твоим корабельным реактором, недостаточно!» «ИИ высасывает энергию из всего вокруг», — понял Блайт. «Только как и для чего?» «Но будь он проклят, если решится спросить, как-то не хочется опять оказаться распластанным на виртуальной гладиаторской арене». «Теперь ход сворной пятерки», — добавил ИИ. «Корабль скута поврежден. Однако он тоже поднимается!» Внимание Блайта переключилось на океан. Тот вновь исказился, словно человек смотрел сквозь осколок янтаря. Волна цунами, превратившаяся скорее в движущуюся гору жидкой глины и ошметков растений, почти достигла города. Она была около 6 футов высотой, но Блайт знал, что такая масса воды полностью уничтожит район трущоб, опрокинет некоторые здания покрепче и легко его корабль. По ту сторону волны капитан разглядел 2 продорских истребителя, поднимающихся из океана на термоядерных двигателях. Каждый из них походил на дредноут, только они казались более обтекаемыми, более вытянутыми в горизонтальной плоскости. А еще они были много меньше. Каждый всего-навсего 2 мили в длину. «Волна!» — сказал кто-то. Блайт даже не понял, кто. Она ударилась о невидимую стену и просто остановилась. Капитан поднял глаза и увидел то, чего не замечал прежде. Янтарная полоса воздуха обрывалась на высоте в 50 футов, там, где зависли шарообразные объекты. Пенни-Роял создал мощное изогнутое силовое поле вокруг обращенной к берегу части города. «Щит!» — подумал капитан. «Ну, конечно!» «Что это? Демонстрация прежде невиданного альтруизма?» Над океаном загремели новые взрывы. Один из истребителей, утративший некоторые наружные выступы, накренился. В корпусе его зияла пробоина. «Мины!» — крикнула Мартина. Но Блайт в загерметизированном скафандре едва услышал ее, к тому же вокруг постоянно грохотало. Оглянувшись, он увидел, что женщина вручную подняла лицевой щиток и сделал то же самое. Уцелевший истребитель внезапно вильнул, вокруг него полыхали лазерные лучи, вскипала пена, клубился пар. Поврежденный корабль тоже начал стрелять. В это время из-под воды показалось третье судно. Грянули новые взрывы. Новые взрывные волны побежали по океану к земле, к городу. Теперь, когда цунами пошло на убыль, силовое поле приподнялось и изменило конфигурацию в соответствии с перемещением шаров в небе. Теперь оно стало овалом, вытянутым в сторону океана. Причем нижний край находился примерно в 50 футах над землей, а верхний — футов на 200-300 выше. Блайт наблюдал за умирающим цунами. Силовое поле ослабило волну, но мощи ее еще хватило на то, чтобы снести отдельные районы трущоб. Фронт ударной волны взрыва подхватывал пену и мусор, но сравниться с первыми двумя волнами не мог. До Розы он добрался почти на излете. Капитан хлопнул руками в перчатках, выдохнул в определенно охладившийся воздух облако пара, встал и чуть не упал. Да, нужно смотреть, куда ступаешь. Корпус корабля покрылся ледяной корочкой. «Они гвоздят мины!» — заметил Бронт. «Ну!» — пожала плечами Мартина. «Продоры еще во время войны должны были научиться видеть сквозь простую хамелеонку». Лазерные лучи продолжали колоть воду, и взрывы раздавались все дальше от трех кораблей, теперь зависших над океаном примерно на одном уровне. «Чего я не понимаю», — проговорил Блайт, — «так это почему они не идут за дредноутом?» Мир внезапно стал ослепительно белым. Что-то подорвалось, ударившись об овал силового поля. Земля и корабль содрогнулись, и капитан упал навзничь. Пенни-Роял на фоне сияния казался черной звездой, из лучей которой бьют розовые молнии. Вдруг Блайт ощутил то выворачивающее душу и тело чувство, какое бывает при уходе в упространство. Вокруг колыхались пары дым, огонь, пожиравший трехэтажный дом, внезапно ожил на краткий миг. Видимое сквозь силовое поле сияние потускнело, расплылось красноватым пятном. Привставший Блайт осознал, что больше не различает краев щита. Обернувшись, он уловил янтарное свечение сзади и сверху. «Неоконченное дело, полагаю», — заметил подошедший капитану Икбал и продолжил, кивнув на окружающие дома. «Местные люди сами себя обманывали, если считали, что продоры относятся к ним не как к паразитам, а как-то иначе». Громыхнули еще два взрыва, один сверху, один позади, и тут же увяли точно пламя ацетиленовой горелки, в которой кончается кислород. Лазерный луч скользнул по щиту, оставляя за собой бледнеющую тень, и померк. Пенни-Роял когда-то ужасал Блайта, но со временем человек постепенно привык. Он относился к Кии с подозрением, порой тот раздражал капитана, частенько задачивал, иногда заставлял уважать себя. Но теперь Блайт чувствовал просто благоговение. «Возвращайтесь внутрь», — прошептал идущий словно из воздуха голос Ии. «Опасность нарастает». «Нарастает?» — не поверил Икбал. А Блайт молча отцепил пояс и двинулся к лестнице. Свёрл. В своем кабинете, святая святых дредноута, Свёрл с недоумением смотрел на экраны. Корабль находился на низкой геостационарной орбите, прямо над Панцер-Сити. Неожиданное экранирование города выглядело странным. Щит изгибался, а любая наука утверждала, что при подобных искажениях поверхности потери энергии перевешивают всякую эффективность. Не наблюдалось и стационарных проекторов силового поля, которые взяли бы на себя кинетическую нагрузку. Не видел сверл ни теплопоглощающих устройств, ни преобразователей энергии для трансформации и отвода этой нагрузки. Сперва защиту питал термоядерный реактор Розы, но его явно не хватило бы на то, чтобы вот так просто остановить цунами, а тем паче поглотить взрывы ПЗУ и лазерные лучи. Но это работа Пенни Рояла, а его технологические секреты лежат за пределами научных достижений Продоров. И за пределами умений государственных ей тоже, если, конечно, те ничего не скрывают. Снова проверив данные, Сверл попытался вычислить, что было сделано и как именно. Пенни Роял каким-то образом привязал щит к реальному пространству и использовал некий энтропийный эффект, чтобы качать из него энергию. Температура там, внизу, и впереди щита, и за ним резко упала в зоне почти 20 миль, причем первые несколько миль она опустилась много ниже точки замерзания воды, далее постепенно повышаясь до текущей. Энергия взрыва первого ПЗУ Цворна распределилась, вновь подняв температуру, но потом активизировался некий упространственный эффект, отведя основную часть этой энергии в подпространство, после чего Пенни Роял постепенно расширил и укрепил щит. Сейчас он полностью окутывает панцирь Сити. Видимая часть щита кажется куполом, но в целом силовое поле представляет собой сферу, поскольку уходит и под землю. Потрясающе и страшно! Как мог Сверл даже думать о том, чтобы отомстить существу, способному на такое? Однако сейчас он еще сильнее жаждал встречи с Ией, встречи иного рода, дарующие решение, оправдание, что-нибудь. Он больше не думал ни о бегстве от черного Ии, ни о нападении на него. Загадка, однако, Ии был источником, центром, местом, где Сверл должен находиться. Еще, почему Пенни Роял защитил город? Через секунду Сверл нашел ответ и тут же усомнился, не сыграло ли с ним шутку продорское высокомерие. Потому что ответ этот был «из-за меня». Без него на этой планете не существовало бы анклава Продоров. Без него и его трансформации, причина которой Пенни Роял, панцирь-сити с его смешанным населением вообще не возник бы. Ни один нормальный Продор не допустил бы ничего подобного. Только он, Сверл, сплав Продора, человека и Ии. Ожидание катастрофы висело над городом. Даже без появления Пенни Рояла и реакции Сверла на это событие, остальные Продоры все равно в какой-то момент восстали бы против него. И в разгоревшейся битве люди были бы уничтожены. Пенни Роял, очевидно, взял на себя ответственность и явился сюда, чтобы предотвратить беду, а по существу расхлебывать то, что сам заварил. Но что дальше? Кто следующий на повестке дня черного Ии? Сверл неожиданно понял, что изучает данные и размышляет об их значении уже очень долго. Теперь его сородичи-продоры упрямо пытались пробить щит, от каждого удара становящийся лишь прочнее. Никогда у них не получалось быстро приспособиться к чему-то новому и иному, так что пришла пора действовать. Сейчас, когда купол защитил город, у Цворна и остальных ненависть к человечеству пересилила здравый смысл, и пока они отвлечены, Сверл позволит себе быть жестоким. Он отомстит за нападение на него и за смерти там, внизу. Пускай у Цворна и прочих не получилось уничтожить все население планеты, но по подсчетам Сверла сотни людей все же лишились жизней. Те, кто обитал вне города, просто исчезли, а те, кто не стал дожидаться автоматического транспорта и бежал на своих двоих, стали жертвами собственного инстинкта самосохранения. «Всем стрелкам!» — объявил он, снова беря под контроль два лучевика. «Одиночный огонь! По истребителям!» Выбранные цели тотчас размножились на экранах, и дети ответили отцу-капитану по уставу: «Мы повинуемся!» И когда секунду спустя началась стрельба, Сверл ощутил отеческую гордость. Корабль гудел в унисон с рельсотронами, выпускающими снаряды, которые летели почти так же быстро, как лучи, выпущенные из лазерных пушек. Первый удар пришелся по кораблю Скута. Три снаряда из рельсотрона врезались в судно один за другим, и первые два просто испарились, столкнувшись с экзотическим сплавом брони. Но сила удара бросила корабль вниз, почти к самому океану, а бок вдавился так, что едва ли кому-то внутри удалось выжить. Третий снаряд пробил оболочку насквозь и канул в волны. Корабль Скута с отказавшими двигателями скользнул в сторону, и новые снаряды полетели в два других истребителя, но взорвались, натолкнувшись на защитные силовые поля. В последний момент продоры увидели опасность. После толчков оба корабля, сверкающие как звезды, резко снизились, их словно вдавливало обратно в океан. Волны вокруг кипели, это бортовые преобразователи энергии превращали силу ударов в тепловые импульсы и рассеянный свет. «Значит, вы подготовились», — подумал Сверл, — «а Скут, похоже, действительно впал в маразм, как я и предполагал». Горящие останки истребителя Скута вспахали воду около берега и врезались в сушу. И пока пляж в 100 милях к югу от Панцир-Сити осыпали падающие обломки, экраны и контроллеры известили капитана об опасности. «Луна? Они что, разместили там оружие? Каким образом?» Три рельсотронных снаряда попали в его корабль прежде, чем Сверлу удалось поставить силовое поле. Отец-капитан пошатнулся, клешни его выбило из отверстий на пульте. Некоторые экраны замигали, потом автоматически переключились на другие изображения. Сверл увидел, как броню его корабля пробивает оторвавшийся горящий генератор силового поля, увидел отсеки в огне, увидел, как один из его детей выпадает сквозь дыру в оболочке в вакуум. За самоуверенность всегда приходится расплачиваться. Осмотрев кабинет и убедившись, что ничего здесь не повреждено и не сорвалось с места, он заставил себя вернуться к пультам. Сверл знал, что по крайней мере двое из его оставшихся бесценных детей погибли. Однако остальные действовали точно, как во время учений, и быстро сосредоточились на новой опасности. С неровной глыбы, только что идентифицированной как Луна, слетел камуфляж, изображающий каменистую поверхность. Под ним обнаружились два ведущих непрерывную стрельбу снарядами на основе железа, сделанными, по-видимому, из самой Луны рельсотрона. Всю энергию дредноута поглощали защитные поля, конвертеры трудились без устали, преобразуя удары в тепло. Запасы воды распались на водород и кислород, а пары перешли в плазменное состояние, то есть воды они лишились вовсе. Если бы только Сверл мог воспользоваться технологиями Пенни-Рояла, отправлять энергию в упространство, а потом выкачивать ее обратно, подпитывая защитные поля. Тем временем, внизу, на планете, два оставшихся истребителя снова выходили из океана на термоядерной и антигравитационной тяге. Ускорение наверняка убило всех неподготовленных особей на борту. Всего секунду Сверл размышлял о том, что два истребителя не ровня дредноуту. С кораблем Скута покончено, и преимущество должно быть у Сверла. Но он знал, что это не так. Сворн и другие поступили хитро, расположив на Луне рельсотроны. Сверл чувствовал себя припертым к стене, он не мог даже запустить двигатель, потому что тогда энергии не хватило бы щитам. В лучшем случае, у него есть время, пока два истребителя поднимаются, после чего второй обстрел превратит его корабль в решето. Спир. К космопорту и шаттлу я возвращался погруженный в черную депрессию. Даже величественное зрелище, огромный капюшонник, мчавшийся средь зарослей флей травы, точно взбесившийся монорельсовый поезд, не развеяло хандры, тем более что картина опять показалась мне знакомой. Рис тоже помалкивала, и мне пришло на ум, что ей, возможно, такие же рабы настроения, как и мы, создания из плоти и крови. Впрочем, естественно, они могут быть любыми, они могут все, что можем мы, они могут больше нас, и могут перестать быть рабами в любой момент по своему желанию. Подумав об этом, я вспомнил, что не так уж и отличаюсь от них. Запустив через форс регенерационную программу, восстанавливающую нейрохимический баланс в мозгу, я почувствовал, как депрессия отступает, и ко мне возвращается естественный оптимизм. «Будем приземляться», — сказал я. Рис развернулась ко мне. Черный глаз закрыт, но разинут рот. До сего момента я не видел его открытым. Пасть ее была розовой, клыки белыми, длинный острый язык красным, с багровыми пятнами. «Внизу опасно!» — отозвалась она. Движения рта соответствовали издаваемым звукам и шипению. Вероятно, какой-то внутренний конфликт заставил дрона пренебречь внешним видом. Хотя, возможно, такое телесное сопровождение речи свидетельствовало об обратном. Возможно, внешним видом Рис пренебрегала раньше. «Я только что подключился к маячковой сети капюшонников, так что знаю, где каждый из них находится в данный момент. Там, где мы сядем, не окажется ни одного», — ответил я. «Нам надо поговорить». Пускай депрессия развеялась, но причины, вызвавшие ее, никуда не делись. И вместо того, чтобы постоянно мысленно переживать их, мне хотелось обсудить дела с кем-нибудь, и именно здесь. Слишком много времени я провел на борту копья и теперь не испытывал желания возвращаться. Я повел машину вниз, целясь на большой плоский камень на холме, расположенном в развилке, похожего на большую рогатку, канала с мутной водой. «Наверное, нужно побыстрее отправляться на погост», — предположила Рис. «Если не двинемся сейчас, можем упустить Пенни-Рояла». «Погост велик, а Пенни-Роял продолжит существовать, даже если мы не найдем его там», — ответил я и одернул руку от пульта управления, вдруг отказавшейся повиноваться машины. Вместо того, чтобы опуститься на камень, она скользнула в сторону и приземлилась прямо на склон, примяв невысокую поросль флей травы. «Пенустрицы!» — пробормотала Рис. Не получив более подробных объяснений маневра, я запросил компьютер машины и принял автоматическое сообщение отцу Бразума Амистада. Как выяснилось, к приземлениям на камни тут относились с неодобрением, поскольку опустившаяся машина могла раздавить множество обитающих на них пенустриц, находящихся под охраной. В ответ на новый запрос мне сообщили и причину данной заботы. В пенустрицах содержался большой объем генетически закодированной информации эшеттеров. В сущности, они принадлежали единственному разумному эшеттеру, жившему на этой планете, существу, именовавшему себя ткачом. Государство не хотело раздражать автохтона даже неумышленным уничтожением части его базы данных. Я надел респиратор и вышел из машины. Под подошвами громко хрустели стебли. Рис с шуршанием следовала за мной. Вся поверхность камня была усеяна этакими полупрозрачными перевернутыми блюдечками около дюйма в диаметре. Внутри защитных куполов смутно различалось шевеление мягкотелых моллюсков. «Я не знаю, кто я», — произнес я. Приподнявшаяся рядом Рис откликнулась. «Я тоже». Я обернулся на змею-дракона. «Ты тоже не знаешь, кто ты? Или тоже не знаешь, кто я?» «И то, и другое». Солнце садилось, и казалось, что позеленевшее светило тонет в облаках и вот-вот опустится на землю. Ответ Рис не слишком озадачил меня. Припомнив историю дрона, я предположил, что не знать, что она такое, вечный недуг Рис. Она была создана лишь для одной цели и теперь устарела. А когда Пенни Роял ввинтился в ее разум, он оставил там пустоту, которая в конечном счете заполнилась желанием отомстить ей. Пенни Роял влез в мои воспоминания, добавил к ним кое-что, а может и кое-что изъял. Но память всего лишь один аспект структуры разума. Остается только гадать, не нахимичил ли он с программным обеспечением и хранимой информацией. Да, больше Рис меня ничем не поддержала. Я уже не знаю, что правда, а что нет. Не знаю, могу ли доверять себе. Ненавижу ли я Пенни Рояла на самом деле? Да, он убил меня на Панархии, меня и всех моих друзей. Но я, оказывается, не видел, что он делал после той бомбардировки. У меня на самом деле не было времени, чтобы взлелеять предполагаемую жажду мщения. О самом себе тебе лишь известно то, что не является правдой. Повернувшаяся ко мне Рис снова открыла свой черный глаз. Я кивнул. Становилось все темнее, на темно-лиловом небе зажгли звезды и раскинулась обширная туманность. Зрелище было прекрасным и, конечно, казалось мне знакомым. Но в данный момент это не имело для меня значения. Я просто любовался, отмахнувшись от самовольной знакомости. Я никогда не был в плену у продоров, никогда не страдал, измученный пауком-рабоделом. Никогда не видел зверств, совершенных Пенни Роялом после панархии. Не копил ненависти, не приходил к мысли превратить себя в абсолютное оружие возмездия. Я умолк, наблюдая, как выскакивает из-за горизонта одна из стремительных лун этой планеты. По земле вокруг нас побежали тени. Одна из них показалась мне весьма странной. «Знаешь», — продолжил я, — «если кто-то захотел создать орудие охотника, твердо намеренного выследить Пенни Рояла, во что бы ты ни стала, то этот охотник я, только вот меня сотворил сам Пенни Роял». «Возможно, он захотел быть наказанным», — сказала Рис, вглядываясь в темноту за нашими спинами. «Выходит, я его способ самоубийства, так что ли?» Молчание дрона говорило о том, что ответов у нее не больше, чем у меня. Я стоял, погруженный в размышления, отстраненно наблюдая за мерцающими звездами. Вдруг, прямо над собой, в вышине, я заметил что-то движущееся. Сперва я думал, что это один из орбитальных объектов, пока тот не остановился. Это был устаревший корабельный дрон-краб, железная таблетка 2 футов в обхвате, с 2 сверкающими, близко посаженными глазами-топазами на верхней кромке и сложенными по обе стороны от них клешнями. «За нами следят?» «Да неужели?» — протянула Рис. Она все еще смотрела куда-то назад, и я тоже обернулся, чувствуя, как побежали по спине мурашки. Оно припало к земле в развилке ручья. Гигантская светлая туша размером почти что с африканского слона. Да, оно и походило чем-то на слона. Оно пило. Теперь я услышал плеск и причмокивание. Потом существо закончило пить, попятилось и осело на задние лапы. Тело его обвисло, обретя форму пирамиды из плоти. Под лоснящимся куполом головы сверкала тиара из зеленых глаз. Щелкнув, открылся огромный утиный клюв, выставив на обозрение острые белые зубы, после чего тут же закрылся. Похоже, существо наслаждалось утоленной жаждой. «Сигнала нет», — прошептал я, подразумевая оповещение о капюшонниках. «Естественно», — ответила Рис. «Естественно». Теперь я заметил, что существо держит в одной из черных клешней трезубец, три сросшихся боками ракушки, на концах которых что-то поблескивало. На наших глазах существо сунуло длинный коготь в один из конусов и извлекло часть тройного тела моллюска. Секунду полюбовавшись лакомым кусочком, существо сунуло его в клюв и сглотнуло. Потом опустошило две другие раковины, съело мясо, изучило скорлупки и отбросило их. И вдруг одним неуловимым, струящимся движением сигануло через ручей и двинулось вверх по склону прямо к нам. Меня пробрала дрожь. Я точно знал, что ни одна моя часть никогда не видела, как питается утка-треп. «К сведению», — проскрипел голос поблизости, — «если попытаетесь применить силу, я буду вынужден оглушить или ликвидировать вас. Это касается и тебя, дрон-змея». «Правда?» Оглядевшись, я заметил дрона-краба, зависшего всего в паре ярдов за нашими спинами. «Правда», — ответил он, — «пусть у меня самого нет активной мощности, но с орбиты прямо на вас наведены лучи двух лазеров». Теперь я понял, что имела в виду Рис. Дрон защищал уткотрепа. Меж тем к нам несся, как игривый двухтонный щенок, коренной житель планеты, известный как Ткач, воскрешенный. Он являлся единственным живым образчиком расы эшетеров, расы, предположительно истребившей саму себя. Хорошо еще, что приблизившись, существо замедлило ход, но все равно оно нависло над нами, сгорбилось и точно близорукий пристально изучило нас обоих по очереди. Затем, похоже, удовлетворившись осмотром, снова уселась на задние лапы. Я глядел на существо, оно на меня. Теперь я заметил, что у него с широкого пояса, умело сплетенного из стеблей флей травы, свисают какие-то приборы, а сбоку к голове прилажено нечто подозрительно напоминающее форс серии G-Chrome. Потянувшись к поясу, существо разломило одну из своих передних конечностей, так что из каждой половины показалось по три когтя, и аккуратно сняло с пояса предмет. «Почему?» — вполне отчетливо произнес уткотреп. «Что, почему?» — переспросил я, уже не дрожа. «Все, что я испытывал, было для разнообразия таким восхитительно новым». Но я также размышлял, каковы были мои шансы сесть именно здесь, в единственном месте на этой планете, где остановился поужинать абориген. Бывают, конечно, и совпадения, но мой недавний опыт подсказывал, что это не тот случай. «Бытие важнее истины», — осведомился Ткач. Предмета у него в когтях я не узнал. Более всего он походил на улитку внутреннего уха человека, сделанную из синего металла и стекла. Вероятно, это был образец какой-то недавно воссозданной техники эшеттеров. «Пенни Роял», — добавил он, кажется, вздохнув. «Что насчет Пенни Рояла?» Я опять задрожал. Конечно, за годы, прошедшие после воскрешения, это существо вполне вероятно могло встречаться с черным Ией. «Тебе нравится твой повтор?» — спросило оно. Уткотреп определенно кое-что знал обо мне, о том, что я не был подлинным товаром. Например, но откуда он это знал и почему говорил со мной об этом, я просто не представлял. На ум приходили драконьи диалоги и дельфийские оракулы. Но ведь еще совсем недавно, до того, как разум предка загрузили в череп потомка, он беспрерывно извергал всякую словесную чушь. Возможно, сейчас он просто не в состоянии говорить прямо. Я глубоко задумался над ответом. Мне не нравятся ложные воспоминания, не нравится сомневаться в собственных побуждениях, но нравится быть мной и просто быть. Позади что-то затрещало, и я резко обернулся, почти ожидая, что этот дрон-краб ринулся в атаку. Но нет, воздух над камнем мерцал, а пенустрицы, оторвавшись от поверхности, поднимались в воздух. Сперва они завели хоровод, потом вытянулись тонкой шеренгой. Я поймал себя на том, что невольно разинул рот и захлопнул его. Моллюски подлетели к вскинувшему свободную клешню уткотрепу и принялись кружить вокруг конечности, меняясь местами, рисуя в воздухе затейливые узоры. «Следуй за орнаментом!» — произнесло сидящее перед нами существо, после чего поймало одну из пенустриц, выковырило из панциря мякоть и отправило лакомство в клюв. «Знание в орнаменте! Съешь мир!» Я повернулся к Рис. «Ты представляешь, о чем это он?» Ощущение знакомости вернулось, поскольку какая-то часть меня, или с чем там я был соединен, уже слышала когда-то невнятицу уткотрепа. «Современная теория гласит, что чем больше генетически модифицированных форм жизни этого мира он съест, тем больше обретет знания о своем роде. Из этого следует, что чтобы обрести полное знание, он должен съесть все живое на планете». Рис сделала движение, будто пожала плечами. «Впрочем, и эту теорию не разделяют». «Давай-ка убираться отсюда к черту!» Развернувшись, я зашагал к нашему гравикару. Рис молча последовала за мной. Я чувствовал жуткое разочарование, хотя от столь необычной, редкой и случайной встречи стоило ждать возбуждения. Возможно, я надеялся на некое откровение, а что обнаружил? Существо, поглощенное собственными заботами, как и любой из нас. Только мы не пытаемся прятаться за загадочными афоризмами. Мне придется решать мои проблемы самому. Самому находить собственные ответы. И ничего не изменится, поскольку все разгадки по-прежнему связаны с Пенни Роялом, которого в процессе обретения ответов я могу убить, если он не убьет меня. И все же, садясь в гравикар, я чувствовал внутри пустоту. Обратный маршрут до космопорта был заложен в форсе, и я планировал отправиться отсюда прямо к погосту, чтобы искать своего заклятого врага, черный Ии. Однако, когда Рис уже свернулась кольцами на сиденье рядом со мной, я вызвал на экран карту этой планеты и запустил поиск. Через секунду я уже нашел прибрежный городок Тараторку и, поднимая машину в небо, изучал его схему в поисках экзотики Маркхэм. Глава 16. Сверл. «Город лишится защиты!» — прошептал кто-то рядом. Сверл вытащил клешни из отверстий пульта и развернулся, приготовившись разорвать любого вторгшегося в святилище. В воздухе висел черный алмаз с твердыми острыми гранями, словно бы наполовину втиснувшийся сюда из какого-то другого измерения. «Защити город, Сверл! Они бегут!» Сверл смотрел на пришельца, то ли проекцию Пенни Рояла, то ли часть Ии, высунувшуюся из пространства. Тысячи вопросов вертелись в его мозгу, но каждый следующий отвергал предыдущий, и Продор молчал, онемев. Алмаз, или что там это было, сложился внутрь себя и исчез с тихим щелчком. «Защитить город?» Сверл вернулся к пульту. «Готовьтесь к резкому снижению!» — приказал он. «Всем стрелкам! Открывать огонь по истребителям! Уничтожать все, что они выпустят в сторону города! я займусь щитами». И часть его разума соединила уцелевшие силовые поля корабля с орудиями. Они прикроют бреши, уйдут с линии огня своих и перехватят любые снаряды истребителей, которые не успеют поразить стрелки. И Сверл застыл в ожидании, не зная точно, что последует, но догадываясь, что зрелище будет эффектным. Колпак, накрывший город, начал менять форму. Приборы показали, что подземная часть оболочки исчезла, а края внешнего купола поднимались. Их будто тащили за собой странные шарообразные объекты. Через минуту силовое поле распласталось в небе над городом десятимильным диском. Щит потемнел, больше не пропуская свет. Начал быстро съеживаться, становясь все чернее. И вдруг в центре его словно засияла звезда. Секундой позже силовое поле сжалось в непроницаемый диск диаметром в полмили, окруженный все теми же шарами. Диск вспыхнул, временно ослепив датчики сверла. А когда микросекунду спустя сенсоры ожили, отец-капитан увидел бьющий из бывшего щита белый лазерный луч толщиной в полмили. В дымном воздухе над городом луч был виден и в человеческом, и в продорском спектре. За пределами атмосферы литерали он исчезал, но сенсоры улавливали его. Луч ударил в одну из лун и пронзил ее насквозь, как сверкающую серебряную безделушку. 200-мильная струя плазмы и расплавившегося камня вырвалась с другой стороны спутника, а через несколько секунд луна взорвалась. Три гигантские глыбы и мелкие обломки разлетелись по сторонам, окруженные кружевом горящей магмы. А потом все скрылось в стремительно растущем плазменном облаке. Сверл среагировал мгновенно, отключив силовые поля и направив энергию на двигатели. Дредноут понесся вниз к планете, к городу, мигом вошел в атмосферу. Оболочка корабля стремительно нагревалась, и за судном тянулся инверсионный след. Тем временем стрелки вновь открыли огонь по двум истребителям, поднявшимся над океаном на 80 миль. Рельсотронные снаряды прочертили в воздухе красные линии. Двигаясь с огромной скоростью, они охлаждались, частично разрушаясь, что несколько уменьшало силу удара. Но это уже не имело значения. Снаряды врезались в защитные силовые поля. Ответный огонь последовал незамедлительно, и Сверл, включив маневровые, опустил корабль до 50 миль. Теперь все сопла главных двигателей были направлены вниз, резко замедляя движение. Внутренняя гравитация поглощала большую часть перегрузок, но Сверл все равно ударился брюхом о пол так, что перехватило дыхание, чего, конечно, не случилось бы, будь у него по-прежнему панцирь. В городе больше ничего не взрывалось, поскольку Цворн и Пятерка ожидали, что Сверл отправится за ними и не желали тратить энергию. Пока. Два истребителя продолжали подниматься, обстреливая корабль Сверла, а он, в свою очередь, вел огонь по ним. Через несколько минут теория, касающаяся соотношений мощностей дредноутов и истребителей, начала оправдывать себя. Всем трем кораблям удавалось перехватывать все, что летело в их сторону, но конвертеры силовых полей Сверла справлялись с нагрузкой, а вот два истребителя перегревались. Их броня раскалилась до красна от избыточного тепла, хотя они извлекали максимум из кислородно-водородных плазменных охладителей. «Подогреем-ка их еще немного», — удовлетворенно прощелкал Сверл и открыл огонь из всех семи имевшихся у него биобаллистических пушек. Истребители уже вышли из атмосферы. Цворн должен был понимать, что Сверл поставил корабль между ними и городом и намерен сохранить позицию. Рискуя собой, Цворн отвел часть огня в сторону, отправив 10 низкоскоростных рельсотронных снарядов в путешествие вокруг планеты. Сделал он это скрытно, представив как случайный результат взрыва генератора силового поля возле рельсотрона. Но Свёрл, расстреливая истребители, догадался, что сделано это было со злым умыслом. Два истребителя сияли как звезды, но еще ухитрялись направлять в двигатели достаточной энергии, чтобы продолжать подниматься. Их следующий маневр казался рискованным, но оставаться на месте было еще опаснее. Прикрываясь защитными полями, под непрекращающимся огнем корабли нырнули в упространство и исчезли. И Свёрл резко прекратил стрельбу. «Не терять бдительности!» — приказал он. «Те 10 снарядов?» — догадался сообразительный стрелок сектора 6. «Точно!» Час спустя снаряды, идущие на скорости 20 тысяч миль в час, в сотни футов над землей, показались из-за горизонта. Свёрл ударил по ним из лучевиков и, испарив 8 целей, осознал, что Цворн все-таки куда хитрее, чем он думал. Внезапно, прозрев, отец-капитан резко бросил корабль вниз, посадив дредноут наполовину на развалины космопорта, наполовину в океан. Сенсоры обшаривали глубины в инфракрасном и ультрафиолетовом режимах, а Продор ждал. 5 часов спустя по экранам снова побежали ромбы. Еще через 2 часа, когда кавитационные торпеды покинули океан, Свёрл раскурочил их в 20 футах над водой, прежде чем успели запуститься ракетные двигатели, которые понесли бы смерть в Панцир-Сити. Теперь, когда опасность отступила, Свёрл решил, что пришло время встретиться лицом к лицу с собственным демоном. Он покинет корабль на личном наземном транспорте. Он поедет в Панцир-Сити, к Пенни-Роялу. Однако, когда Свёрл, скрипя сердце, направил датчики в сторону города, чтобы засечь точное местоположение Розы, корабля он не обнаружил. Тренд. Трески и стоны ущелья проникали в корабль, но Трент только сейчас различил их среди других внутренних шумов. Из полунаркотической послеоперационной дремы его выдернул скрежет атомных ножниц, режущих углеродный пенопласт внутренних перегородок. Потом он распознал шипение лазерных резаков, громыхание роботов и вонь универсального клея. И когда он, наконец, заставил себя подняться, принять душ, влил в себя кофе и открыл дверь каюты, то обнаружил, что многое изменилось. Вниз, к проложенной по всему кораблю гравитропе, вела новая лестница. Стены и другие каюты исчезли. Все снятые перегородки лежали грудой возле двигательного отсека. Его собственная каюта превратилась в слегка перекосившийся куб, угнездившийся на перекрестии внутренних распорок. Сохранился и медицинский отсек, приобретший ту же форму, только теперь он одной стороной выходил в просторный зал, в котором разместились некоторые лечебные и диагностические приборы. Кладовки и лаборатории тоже стали сквозными. Все стеллажи, припасы и инструменты никуда не делись, но были широко разнесены. Внутренние помещения корабля просматривались до самой рубки, также лишившейся задней стены. В центре открытого пространства стояла Изабель, на месте, где когда-то находилась ее лаборатория-мастерская. При помощи голема она делала что-то с трубой из мономерной ткани и напоминала чудовищное насекомое, окутывающее коконом жертву. Трент шагнул на гравимостки, остановился на миг и снова вернулся в свою каюту. Внутри он стащил себе одежду, натянул поддевку и скафандр, а к поясу прикрепил шлем. Изабель, очевидно, перепланировала внутреннее пространство корабля, чтобы оно соответствовало ее новой форме, которая, насколько знал Трент, обладала большей устойчивостью к вакууму, чем человеческая. Удаление части внутренних перегородок и опор, вероятно, не слишком ослабило корабль. Но если где-то в корпусе будет пробоина, это весьма вредно для здоровья. Переодевшись, Трен двинулся к платформе, которую уже заняла Изабель. Она повернула к нему капюшон, медленно, словно рассеянно. Похоже, на этот раз Трент не застал ее врасплох, и Изабель удалось подавить бессознательные инстинкты. Он знал наверняка, что хозяйка сдерживается, чтобы не убить его, что она старается сохранить в себе достаточно человеческого, чтобы однажды не счесть его добычей. Сейчас Изабель стала еще опаснее, чем тогда, когда набросилась на Габриэля. Еще она казалась менее уравновешенной и последовательной. Трент был уверен, если Изабель и не прикончит его сама, то наверняка втянет в какую-нибудь переделку, которая приведет к смерти их обоих. «Я подумывала вовсе отказаться от гравипластин», сказала она, возвращаясь к своей работе. «Но даже моей новой сущности нужны взлеты и падения». Еще она чувствует себя лучше при высокой силе тяжести. Странно, конечно, с учетом того, что эта форма создавалась эшеттерами как биомеханизм, приспособленный для боев в вакууме. Трент начал догадываться, что она делает. Матерчатая труба оканчивалась широкой открытой лопастью, этакой ложкой с мерцательными излучателями по кайме. Кроме того, внутри обода имелась консоль с высовывающимися наружу многосуставчатыми руками-роботами. Повсюду тянулись ребра жесткости, возможно, какая-то система обогрева. Еще имелись различные источники питания, кислородные баллоны, бойницы и прочее, и прочее. По всей длине шли отверстия с электромолекулярными уплотнителями по ободу. Отсюда будут торчать ее ноги. Несмотря на действительную или мнимую иммунность к открытому космосу, Изабель мастерила скафандр, соответствующий ее новой форме. «Ну, хватит!» Изабель резко оторвалась от работы и сунула скафандр голему. «Пора двигаться!» «Двигаться?» «Он думает, что ускользнул, но как бы не так!» «Ускользнул?» Трен чувствовал себя полным идиотом. Изабель, громко топая, направилась к нему, и Трент едва подавил желание отпрыгнуть. Он просто с показным спокойствием отступил с ее дороги. Изабель прошествовала мимо в сопровождении странного пряного запаха. Возможно, запах был как-то связан с ее последним скачком роста после обильной трапезы на литорале. Сейчас она вымахала больше 12 футов в длину, и все щели на панцире уже сомкнулись. Капюшон стал с ярд в диаметре, количество черных щупалец увеличилось, да и манипуляторы постоянно росли. Трент помедлил, но, бросив взгляд на вечно ухмыляющегося голема, двинулся следом за Изабель. «Ты спал!» — заявила хозяйка. «И не в курсе новостей!» «Если ты помнишь, у меня были некоторые проблемы», — ответил Трент, тащась за ней по переходу вверх, к рубке. «А еще у меня больше нету форса». «Продоры, передрались!» — небрежно бросила она. «Три истребителя напали на дредноут. Один из истребителей погиб. Тем временем Пенни-Роял воздвиг силовой барьер вокруг Панцир-Сити. Затем дредноут обстреляли из рельсотронов, установленных на одной из лун. А Пенни-Роял отвел энергию от защитного поля и уничтожил огневую точку. Потом дредноут стал оборонять город и обратил оставшиеся истребители в бегство, а Пенни-Роял незаметно скрылся». Трент уже поднялся в рубку и смотрел на экран, на каньон, где недавно опустился залив Мурены. По обе стороны поднимались черные крошащиеся скалы, изброжденные золотистыми ручейками жидкой серы, стекающими по склонам в бурлящий внизу ручей. Тут и там на камнях виднелось что-то вроде грибных шляпок. Трент не знал, живые это существа или просто какие-то минеральные образования. Он прикусил язык, проглотив бессмысленное «что». и молча продолжил переваривать сказанное ему Изабель. «Это же уйма энергии!» — пробормотал он наконец, усаживаясь в единственное оставшееся в рубке кресло. «Украденной энергии!» — откликнулась Изабель. В углу экрана возникло усеченное изображение местной звездной системы. От литерали отходила белая точка. «Пенни Роял сгенерировал небольшое силовое поле, привязанное к реальному пространству, и при помощи энтропийного эффекта выкачал энергию из Реала. Энергия так на поле впитывалась, переправлялась в упространство, и за счет нее поле росло, росло, пока не окружило весь город». «Весь город?» Изабель опустила капюшон, подтверждая сказанное. «Сферическое поле, полностью замкнутое, даже под землей. Энергия последующего обстрела также перекачивалась в подпространство». Залив Мурены пришел в движение. Трент всеми костями ощутил вибрацию двигателей. Когда установка на Луне начала палить по дредноуту, Пенни Роял выдернул всю энергию из подпространства обратно, в Реал, направив ее через сжимающееся силовое поле. Последовал лазерный удар, в который, по моим расчетам, было вложено 98% общей энергии защитного поля. Так что речь идет о залпе, сравнимом по мощности с гигатонным ПЗУ. «А Луна?» — тихо спросил Трент. «Практически испарилась». Насколько помнилось Тренту, ни одна из местных лун не отличалась большими размерами, а огневая мощь дредноута вполне позволяла уничтожать подобные объекты. Но Пенни Роял все-таки не был дредноутом. Вот почему Изабель так и не отправилась за Ии, несмотря на всю свою ненависть к нему и к тому, что он сотворил с ней. Ее инстинкты выживания были достаточно сильны, чтобы избегать столкновения с тем, что способно раздавить тебя, как жука. И вот теперь, когда залив Мурены поднялся из каньона этой внутренней планеты, оставив позади осыпающиеся черные горы и серные испарения, она, похоже, намеревалась все-таки последовать за Ией. «Я по-прежнему считаю, что тебе стоит отказаться от этого, Изабель», — заметил Трент. Словно в ответ на его слова, на щитостеклянный экран упали бронированные щитки, закрывая обзор. Секунду экран показывал лишь внутреннюю поверхность закаленного кермита, затем на активировавшемся ламинате возникло изображение. Впереди раскинулась чернота космоса с мерцающими звездами. Звезда осталась позади, а ее существование можно было судить только по отраженному первым датчиком зареву. «Может, у тебя вообще не получится?» Мужчина постарался, чтобы в голосе его не звучала надежда. Изабель повернула к нему капюшон, и он вздрогнул, подумав, суждено ли ему когда-нибудь привыкнуть к тому ужасу, в который превратилось ее лицо. «Роза! Выходит из гравитационного колодца литерали!» Немного рассеянно ответила она. «Это старая грузовая лоханка, и параметры двигателя у нее не экранированы. Когда они войдут в упространство, я оценю их энергобаланс и вычислю координаты». «Возможно, они и раньше не были защищены». «Если Пенни Роял закрылся, мы найдем другой путь». Она отвернулась, погрузившись в потоки сенсорных данных. Секунду спустя по низу экрана побежали ряды символов, и Трент сразу узнал их. Изабель подключалась к корабельным орудиям. Сейчас они были готовы к бою. Трент молча сидел, чувствуя обреченность. Настроение его, конечно, обуславливали моральные травмы, полученные наравне с ранами. Но если Изабель осуществила доступ к боевым средствам, то они, возможно, являются частью других путей, упомянутых ею. Похоже, прежнее желание получить у Ии ответы покинуло разум Изабель. Теперь главный экран показывал Розу Блайта. Она шла на фоне звезд на термоядерном двигателе, а вокруг расцветали рамки наведения на цель. «Изабель, не надо!» — выдавил Трент. Она напряглась, как пружина на взводе, и, зашипев, резко повернулась. Ножи скальпели на ее капюшоне лязгали друг от друга. «Будет лучше, если Пенни Роял вообще никуда не ушел», — заявила она. «Спир явится сюда, на последнее известное местонахождение Ии». «Ты видела, что он сделал на литерале?» — возразил Трент. «Ты хоть на секунду допускаешь, что тебе...» «О, черт!» Она выстрелила. Трент ощутил, как содрогнулся корабль, когда разрядился рельсотрон. Потом увидел на экране вспышки, разбивающиеся о защитное поле розы. Резкое ускорение едва не выбросило его из кресла, и Трент поспешно застегнул ремни безопасности. Изабель метнулась в сторону, ее ороговевшие ступни рвали металлический пол. Что-то полыхнуло, экран погас, и залив Мурены дернулся. Точно по нему хлопнула рука великана. У Трента скрутило кишки, а тело мигом вспомнило обо всех недавних ранениях. Он так и думал, Изабель собирается угробить их обоих. «Хамелеонка?» — недоуменно пробормотала Изабель. «Они ею не пользуются?» Залив Мурены резко изменил направление полета, и экран снова ожил, показав розу, не пользующейся хамелеонкой. В следующий миг корабельные датчики словно попытались зафиксироваться на чем-то неопределенном. Трент заметил некий массивный объект, сейчас ползущий к краю экрана. Потом ламинат побелел, и на нем рывком возникло новое изображение. Изображение щелкало протезами-жвалами и булькало, производя звуки, которые тут же переводились на понятный язык. «Изабель!» — сказал отец-капитан Сверл. «Нам нужно поговорить!» «Отлично! Только продорского дредноута нам и не хватало!» «Изабель!» — повторил Продор. «Нет!» — отрезала она. «Никогда!» Пушки выстрелили снова, и снова силовые поля приняли удар на себя, а вспышки озарились защищенный гигант-дредноут. «Она атакует?» «Изабель!» Опять произнес Сверл, ухитрившись одним словом, да и то переведенным, выразить свое огромное разочарование. Корабль опять накренился, после чего проследовал внеплановый нырок в упространство, от которого у Трента зазвенело в ушах, а все его кости стали похожими на бьющуюся стеклянную посуду. Экран посерел, на нем закружились спирали, замигали огни, которые долго еще плыли перед глазами. Затем все снова стало белым. В конце концов, к Изабель вернулась капля здравомыслия. «Он не станет нас преследовать», — заявила она, и даже синтезатор речи не сгладил ярость ее слов. «Я скрыла параметры двигателя». Упрыжок резко завершился, и на экране вновь появился космос с тусклыми, редкими звездами. «Он не станет нас преследовать», — повторила Изабель. «Ему велели охранять эту треклятую литераль». Трент ни о чем не спрашивал. Очевидно, ее общение с отцом-капитаном было более чем пространным, чем слышимая его часть. Несколько долгих минут он ждал. Наконец Изабель расслабилась, насколько это позволяла ее новая форма. «Роза! Ушла в упространство», — заявила она, повернув к Тренту капюшон. «У меня есть ее координаты». «Отлично! Великолепно! Не лучше ли подождать у литерали? Ведь Спир наверняка отправится именно туда». «Нет, не там», — прошипела в ответ Изабель. «Спир сюда не идет. Он не покинет Масаду, потому что Пенни Роял идет к нему». Она сделала паузу, размышляя. «Надо назначить Моргану новое место встречи. Для завершающей фазы нам потребуются серьезные огневые средства». «И куда?» «Масада!» Трент устало обмяк. Его согласие не требовалось, и он даже расслабился. Оказывается, точная осведомленность о времени и месте собственной смерти как-то раскрепощает. Сверл. Сверл был сильно разочарован и даже обижен. Неужели Изабель Сатоми не понимает, насколько они близки? Неужели не видит общности их интересов? Сидя в своем кабинете, он размышлял над ее реакцией. Их словесная коммуникация получилась короткой и бессмысленной, но общение на иных уровнях вместило массу значений. Сверл передал Изабель всю историю своей жизни и свои вопросы одним информационным пакетом, который пробил все ее защиты и распаковался в ее сознании. Продор знал, что Изабель способна обрабатывать данные при помощи хайманских усилителей, и думал, что она поймет. Было очень интересно. Программы нашли массу подробностей ее жизни и переслали Сверлу. Но вдруг все накрыла волна эмоций, взрыв бешеного гнева и человеческого ужаса. Теперь, мысленно пролистав жизнеописание Изабель, Сверл частично понял причину ее реакции. Ее юные годы, если оперировать человеческими понятиями, переполняли травмирующие события. Бессильная смотрела она, как убивают ее семью. Бессильная пристрастилась к наркотикам и попала в сексуальное рабство. Бессильная стала шлюхой мафии и тем поднялась на первую ступеньку, ведущую к власти и силе. С легкостью пробив ее защиту, Сверл вновь сделал ее бессильной. Отсюда и человеческий страх. Однако ярость была иной, человеческой лишь на поверхности, но запустила эту ярость то, во что женщина превратилась. Изучив последний отрезок жизни Изабель, Сверл догадался о ее намерениях. Она собиралась добраться до обоих, и до Спира, и до Пенни-Рояла. Капюшонник в ней взял верх над человеческой рациональностью. Сверл с досадой щелкнул жвалами. Ему хотелось догнать Изабель, выяснить, нет ли у нее ответов, так нужных ему. Это было возможно, потому что она поспешила и не слишком аккуратно экранировала двигатель. Еще ему хотелось отправиться за причиной всего беспорядка, за Пенни-Роялом. Однако он ничего не мог. Пенни-Роял спас ему жизнь, и Сверл знал, что в долгу у него и должен охранять Панцер-Сити. Он не сомневался, что Цворн и Пятерка оставили в системе наблюдателей, и если он уйдет, Продоры вернутся, чтобы покончить с людьми. Он застрял здесь, и, похоже, надолго. Сверл размышлял над дилеммой, но когда стало ясно, куда двинулась Изабель, задача показалась чуть менее сложной. Туда он отправиться не может, независимо от стремления разобраться с Пенни-Роялом, невзирая на интерес к Изабель. Государственные ИИ на Моссаде едва ли хорошо отнесутся к появлению на их территории продорского дредноута, тем более рядом с планетой, где обитает воскрешенный Эшетер. У них наверняка припасены там силы и средства, способные отбить атаку целого военного флота. Его испарят прежде, чем он успеет что-либо объяснить. Визит туда равнозначен самоубийству и для Изабель. Но теперь, зная больше о ней и о том, чем она стала, Сверл сомневался, что это ее остановит. Он испустил продорский вздох, признавая, что его любопытство вряд ли будет удовлетворено, и послал повторяющийся упространственный сигнал, который получит его голем, как только корабль Изабель снова выйдет в Реал. Он ведь из выживших, а значит, поймет, что делать. А еще маловероятно, что Пенни-Роял останется на Моссаде. ИИ все время в движении, он следует неким непостижимым курсом, едва ли ограниченным одним миром. И в конечном счете непременно должен прийти туда, где Сверл сможет пересечься с ним, не нарвавшись на огонь государства. Что же делать? На пробный вызов, отправленный на Литераль, тут же пришел ответ. «Ну, могло быть и хуже, но могло бы и куда лучше», — хмыкнул внизу государственный дрон. «Мне понадобится уйти», — сказал Сверл, но если я уйду, Цворн может вернуться». «Вот именно», — подтвердил дрон. «Когда твои бывшие родичи проигрывают, они таки ищут возможность выплеснуть свою злобу. Спорю на что угодно. Цворн сейчас проверяет все данные с наблюдательных спутников и сенсоров, раскиданных по системе». «Эту планету необходимо защитить», — сказал Сверл. «Государство может что-нибудь сделать?» «Тебе отлично известно, что вмешательство государства или продоров в дела погоста не одобряется. Если тут нарисуется государство, твой король в долгу не останется, а к тому времени дерьмовый след подонка давно простынет». Сверлу потребовалось несколько секунд, чтобы понять странное выражение, связанное, конечно, с удивительной человеческой одержимостью, определенными физиологическими отправлениями. «Но силы продоров уже здесь», — раздраженно заметил он. «Продоров-предателей», — уточнил дрон. «Частных лиц, не являющихся верно подданными королевства, точно так же, как и живущие здесь люди, всего лишь частные лица, не являющиеся верно подданными государства». Сверлу хотелось отмахнуться от всего этого, как у него неплохо получалось раньше. Но он не мог. Пенни Роял спас Панцер-Сити, и если Сверлу идет, отправится за какими-то туманными ответами Черного Ии, тот, вероятно, будет весьма недоволен. Сверл взглянул на один из экранов, который показывал облако мусора, расползающегося вокруг планеты. Снизу картина напоминала метеоритный дождь. На землю сыпались остатки уничтоженной луны. «Не парься», — проговорил дрон. «Уверен, твоя странная потребность подобраться поближе к чему-то, что даже я счел бы кошмаром, будет удовлетворена». «Откуда дрон знает?» «Что ты имеешь в виду?» «Подумай сам. Пенни Роял явился сюда решить проблему, вызванную твоей трансформацией. Подозреваю, сейчас он в процессе решения другой проблемы, вызванной изменениями Изабель Сатоми». «Не понимаю. У меня нет всех данных. Обновления из государства и прочих мест приходят редко, ведь меня могут тут захватить в плен. Однако я знаю, что Торвальд Спир сам творение Пенни Рояла. Он нанял Изабель Сатоми, чтобы та доставила его к истребителю ИИ, потом обманул ее и повредил ей двигатель. Поэтому она и решила сесть ему на хвост. Потом нарисовался Пенни Роял и все отремонтировал. Позже, после местных событий, он ушел в незащищенный прыжок к Масаде, где находится Спир». «Все равно неясно». «Яснее не могу. Пенни Роялу досконально известна степень изменения Изабель и то, как она будет реагировать. Он ведет ее к некоему решению, чего ты сам и хотел». «И по-прежнему хочу», — пробормотал Сверл, неуверенный, понял ли он, что предлагает дрон. «Говоришь, моя потребность будет удовлетворена?» «Будет. А пока ты должен оставаться здесь и разобраться с Цворном, который, несомненно, вынашивает план мщения тебе, включающий уничтожение местных жителей». «А еще я должен разобраться с Пятеркой». «Нет, не с Пятеркой. Ты несправедлив к ним и давно не проверял информацию». Сверл оторопел и бросился проверять, а через секунду уже понял, что подразумевал дрон. Два продорских истребителя, убегая из системы, ушли в подпространство, но прыгнули в разные стороны. Цворн — государству, а Пятерка — к королевству. «У тебя есть еще данные?» — спросил Сверл. «Есть. Аварийный упрыжок развел корабли на 6 световых лет. Пятерка прыгнула снова, направляясь к королевству, почти наверняка за самками». «Так это и вправду была их цель?» «Ну да». «Отлично. Остался только Цворн. Но вернемся к удовлетворению моей потребности». «Ты так уверен, но ничего не объяснил». «Все очень просто. Похоже, Пенни Роял расхлебывает сейчас кашу, которую заварил в прошлом, завершает незавершенные дела, а еще закладывает фундамент для чего-то нового. Только вот для чего я не представляю. В любом случае, ты, Свёрл, незавершённое дело. Полагаю, даже если ты не отправишься на розыски Пенни-Рояла, он в какой-то момент придёт к тебе. Свёрл не был уверен, что ему нравится такой исход, но вывод ясен. Он останется тут ждать, что выкинет Сворн. Выбора нет. «Изабель умрёт», — сказал он. «Не обязательно, но отправляясь туда, куда она отправляется, она определенно откусывает больше, чем может проглотить». Данная метафора переводилась на язык продоров буквально и даже сейчас частенько использовалась. Можно предположить, что все разумные расы, обладающие ртами и желудками, употребляют аналогичные фигуры речи. «Не вижу иного исхода, кроме ее смерти». «Не видишь?» «Смерть — то решение, которое ты ищешь». «Нет». «Изабель тоже не ищет смерти. Всегда помни, что Пенни-Роял дает своим жертвам то, чего они хотят, часто снабжая их большим, чем они желали бы на самом деле». «Не понимаю». «Немногие понимают», — откликнулся дрон и отключился. Спир. С обращенного в сторону моря застекленного балкона отеля едва виднелся край каменного шельфа. За ним расположился грязеотстойник и поросший флей травой мыс, отделявший лужу от моря. В грязи валялись раковины мертвых трезубцев. Прибрежный город Тараторка стоял на длинном пологом каменном мысу, защищенный от прожорливых челюстей моллюсков той самой солончаковой грязью. Находись он чуть дальше, вглубь материка, утес за пару столетий размололи бы в мелкий песочек. «Здесь весьма развито кустарное производство изделий из ракушек», — сообщила Рис. «Каких именно изделий?» — поинтересовался я, обрадовавшись, что дрон заговорила со мной. После того, как я сказал ей, что мы пока не вернемся на корабль и не отправимся на погост, она так и накинулась на меня, осведомляясь, не утратил ли я желание отловить массового убийцу. А потом то и дело вставляла едкие комментарии насчет моей недостаточной преданности долгу. Но я чувствовал, что обвинения Рис пустые. По-моему, душу она в них не вкладывала. «Изящные шкатулочки, вазочки, чашки, обычный хлам!» Дрон оторвала взгляд от города и повернулась ко мне. «Значит, мы собираемся посетить ювелирную лавку?» «Да». «Сомневаюсь, что ты узнаешь там что-то новое. Едва ли кому-нибудь тут известно, где сейчас Пенни-Роял». «Я иду на ощупь и проясняю обстановку. Думаю, уйти отсюда немедленно. Было бы опрометчиво. Нужно еще кое-что разузнать». С этими словами я вернулся в номер, описать который можно было бы одним словом — скромный. По версии Масады, здесь стояла мебель, сплетенная из флей травы, залитая тонким слоем прозрачной смолы. В кухонном уголке громоздился автомат, выдающий несколько странноватых напитков и закусок. Сюда его, несомненно, засунули, чтобы заставить постояльца тратить деньги в ресторанчике этажом ниже. Кроме того, ванная представляла собой тесную санитарную кабинку из тех, что встречаются на маленьких звездолетах. Я подошел к кровати, взял свой рюкзак и надел его. «Ты идешь?» Рис злобно зашипела, но последовала за мной в фойе. За стойкой сидел веселый катафицированный толстяк. Поднявшись, он ухмыльнулся. «Не забудьте маску!» Покопавшись в рюкзаке, я вытащил респиратор. Мужчина кивнул, и тут его ухмылка застыла. Он перевел взгляд на Рис. Миновав вращающуюся гермостворку, мы оказались на узкой улочке из того же камня, на котором стоял город. Вдоль зданий тянулись выдолбленные пешеходные тропки-тротуары, а середина улицы, предназначенная для немногочисленного наземного транспорта, была выложена белыми керамическими плитками. Я вдохнул спёртый, сырой болотный воздух. Горло перехватило, и я поспешно надел маску, Сверившись с заложенной форс-картой, я повернул направо и двинулся по дороге, преследуемый неистребимым дежавю. Я никогда не был на этой планете и все же чувствовал, что смог бы найти магазинчик Маркхэм и без карты. Я ускорил шаг, пытаясь стряхнуть неприятное ощущение. Но в отличие от предыдущих случаев, оно лишь усиливалось по мере приближения к месту назначения. В центре города была небольшая площадь, окруженная с четырех сторон маленькими барачными церквями, словно бы перенесенными сюда прямо из какого-нибудь древнего итальянского городка на земле. Одна из них даже действовала, ведь религия – недуг, почти не поддающийся излечению, даже тогда, когда народ страдает под гнетом жестокой теократии. Три других храма превратились в административный и торговые центры. Посреди площади возвышался объект, скрытый строительными лесами и серебристой мономерной тканью. Очевидно, общество все еще спорило, что делать с клетью. Некоторые считали, что ее стоит сохранить как часть истории и туристическую достопримечательность. Другие все еще помнили друзей и родных, погибших в клете, и требовали снести ее, заменив фонтаном. Пройдя под аркой, я оказался в торговом центре или перестроенной церкви. Покупатели старались не глазеть на мою спутницу, но ускоряли шаг, словно стыдясь своей грубоватой провинциальности. Хотя в магазинах тут имелась всевозможная продукция государства, форсы, респираторы на основе мягких силовых полей, атомные ножницы, фабрики, чемоданы, да все что угодно. А в одной витрине я увидел манекены, представляющие разные виды человеческих модификаций, и догадался, каким товаром там торгуют. А впереди уже мерцало силовое поле на входе в лавку Маркхэм. Защита стеклом витрины, на дисплеях сверкали ювелирные изделия. Время от времени силовые поля подхватывали драгоценности, заставляя их танцевать в воздухе, и подмигивали голограммы с указанием цены. Я застыл на месте, ошеломленный. Зрелище вдруг показалось мне удивительно и ужасающе пошлым. Потом повернулся и окинул взглядом другие магазины перестроенной церкви, отчего-то чувствуя себя оскорбленным. За арочным проходом мелькнула клеть. Шум вокруг меня вдруг утих, суматоха улеглась, растаяли лавки, и я увидел первоначальный интерьер церкви, простой и строгий. Ряды людей стоят на коленях на каменном полу, одежда их изорвана, и у всех выпирают животы, как будто все они, включая мужчин, беременны. Но тряпье на самом деле скрывает сколов, крупных, похожих на тлей существ, снабжающих людей кислородом в обмен на кровь. Люди громко молятся, бросая опасливые взгляды на облаченных в черное прокторов, религиозную полицию теократии. Те патрулируют здания, помахивая электрошоковыми дубинками. Я смотрю в сторону открытых деревянных дверей, вижу клеть и чувствую, как глаза наполняются слезами. Пятеро, сидящие в ней, обнажены, истощены, глаза их ввалились. Они знают, что 10 дней, отпущенные им на примирение с Господом, подходят к концу, потому что кислородные баллоны уже выкачаны на площадь, и собирается толпа. Ниша под клетью наполнена вязанками сухой флейт травы, но в нашем, лишенном воздуха мире, хворост не загорится без питающего пламя кислорода. Этот спектакль теократы приезжают смотреть издалека, даже с Венеры, Надежды и Милосердия. Я не могу спасти их, и наша революционная ячейка тоже не может. Но термитный брусок, подсунутый мной в топливо, дарует несчастным быстрый конец, и к ним, возможно, присоединятся несколько глазеющих теократов. Я не останусь, чтобы посмотреть. Хватит с меня бессмысленного бунта. Деньги, медленно и тайно скопленные мною, обеспечат мне бегство с этой планеты на корабле контрабандистов. Мне не по себе, но я знаю, что пришла пора позаботиться о себе. «Ты можешь отправиться с нами», — сказал мне капитан контрабандистов, «или же мы высадим тебя на станции Миранда». «А куда вы идете?» Он рассказал мне о погосте и отребье, собравшемся там. Я сомневалась, что выбрать, но теперь решилась. Я отправлюсь с ними. Едва ли годы, посвященные убийству наместников и прокторов теократии, проложат мне дорогу к странной утопии государства. Я выхожу из церкви, форма проктора мне тесна, неудобно сдавливает грудь. Шилась она на человека, разлагающегося сейчас под корнями флей травы. Сожжение приближается. Те, кто в церкви, уже встают, чтобы последовать за викарием Тараторки в белесый рассвет. Спир! Магазины вернулись. Клеть снова окуталась мономеркой. Моргнув, я сфокусировал взгляд на Рис, которая подняла свою плоскую голову кобры с широко открытым черным глазом к самому моему лицу, и не сразу осознал, что стою на коленях, и что люди вокруг смотрят на меня с подозрением. Тогда я торопливо поднялся, не желая, чтобы кто-нибудь по ошибке принял мою позу за внезапный молитвенный порыв. Галлюцинация? Нет, я только что перенесся в чьи-то воспоминания, а подобная четкость чужого опыта доступна обычно только ИИ. Это напугало меня. Я не представлял, что это означает, хотя и догадывался о существовании связи между моим прошлым дежавю и посторонней памятью. Теперь я был уверен, что это работа Пенни Рояла, и, появившись здесь, я выпустил воспоминания из-под замка. «Что с тобой?» — спросила Рис, глядя на меня снизу вверх, с уровня моей талии. Яйцеклад ее был угрожающе приподнят, точно скорпионье жало. «Со мной все в порядке. Мне не хотелось объяснять, да я и не представлял, как». Народ вокруг украдкой бросал на меня взгляды. Просто голова закружилась. Подал слишком много кислорода в респиратор. Люди начали расходиться. Поверили они мне или нет, не знаю, но вмешиваться им определенно не хотелось. Я снова двинулся к лавке Маркхэм. «Что он с тобой сделал?» — спросила так и не опустившая яйцеклад Рис, совсем сбив меня с толку. «Кто?» «Шип!» «Не понимаю. Я уже говорила, что ты и он связаны», — объяснила дрон. «Была передача данных. Только от тебя ему или от него тебе, не знаю». Причин лгать я не видел. Воспоминания, попытавшись собраться с мыслями, я продолжил. С тех пор, как меня воскресили, я периодически переживаю странные моменты дежавю, иногда вспоминая что-то, чего, уверен, никогда со мной не происходило. Я списывал это на сбои, произошедшие при восстановлении моего имплантата. И вот только что меня накрыло по-крупному. Я махнул рукой в сторону клети. Я вспомнил, как был тут перед казнью, как решил покинуть эту планету, купив место на корабле контрабандистов погоста. Я был молодой женщиной, одной из мятежников. «Одной из жертв Пенни Рояла», — уточнила Рис. «Да, возможно». Я смотрел на хоровод колец с драгоценными камнями, круживший в витрине Марком. Потом опустил взгляд на чего-то нервирующую меня стеклянную скульптуру, некая членистоногая с внутренней подсветкой, и вспомнил о кошмаре, заключенном в аммоните. Что ж, Пенни Роял убил многих, но где гарантия, что он полностью уничтожил их? Некоторых он вполне мог записать, а мог ли он записать не просто некоторых, не несколько человек, а много? Что если в меня случайно влились чужие воспоминания, хранящиеся в шипе? Или они перешли от Пенни Рояла через иглу? Или загрузка посторонних воспоминаний в мой разум была не случайной? Да, скорее всего. Каковы шансы, что одна из жертв Ии окажется здесь, в той самой церкви, где открылась лавка Маркхэм, в который впоследствии выставили на продажу, мой мемплан-трубин. Шагнув сквозь мерцающий экран, я вошел внутрь. Она ждала в центре магазина. Она выглядела взволнованной, настороженной и смотрела на меня так, будто мы знакомы. «Я ждала тебя», — произнесла Глория Маркхэм. Глава 17. Изабель. Эта планетарная система находилась на самом краю пограничной области. Здесь кончался погост и начиналось государство, и красный гигант равнодушно кипятил океаны некогда обитаемого мира. Изабель перевела взгляд с раскаленного шара на рамку, которую она мысленно открыла на слоистом экране. В окошке, занявшем четверть дисплея, застыл крупный астероид. Но не он привлек внимание Изабель. Рядом с астероидом виднелись три корабля, и они быстро росли, ведь залив Мурены подходил все ближе. Это были Настурция, Глория и Калигула, самый большой и самый опасный на вид, цвета старого дуба, с наполовину сложенными крыльями для полетов в атмосфере. Из-под акульего носа выглядывали капли обтекателей. Изабель открыла новое окно. «Значит, ты привел и Глорию», — сказала она. Морган, недавно перебравшийся с Наструции на Калигулу, покосился на нее и ответил. «Кажется, все наши клиенты внезапно передумали вести с нами дела». Изабель на секунду застыла. Неужели ее клиенты в королевстве отслеживали ее действия и решили, что она больше неблагонадежна и не годится для обеспечения их причуд? Может, их король закрутил гайки, а может, на них повлиял кто-то другой? Может, даже Пенни Роял? Она встряхнулась, отгоняя параноидальные мысли. Отказ клиентов означал, что она получила лишний корабль, но также из этого следовало, что человеческий груз все еще на борту. Возможно, лучше будет бросить груз здесь, чтобы потом вернуться за ним. Ни к чему тащить свидетельство своих преступлений к Масаде. Зачем лишний раз нервировать парней? Она, конечно, не собирается подпускать близко наблюдателей или военных. Завершение охоты будет быстрым, государство ничего не заметит. Раз — и готово. Она прикрыла все глаза, пытаясь сдержать внутреннего хищника, чтобы не мешал ясно мыслить. Несмотря на стремление поскорее отправиться в путь, Изабель знала, что Морган и остальные воспротивятся ее приказу следовать к Масаде. И тут будет иметь значение, повезут ли они с собой свидетельство преступления или нет. Значит, нужно что-то с этим делать. Она пригодится, Изабель говорила о Глории. «Так куда мы теперь?» — спросил Морган. «Не нравится мне торчать так близко к государству. Спорю, за нами следят даже сейчас». «Нет, Морган и ребята не должны пока ничего знать». Изабель моргнула многочисленными глазами, и на экране открылось еще одно окно, показывающее объект формой, напоминающей вытянутую гантель, весь утыканный датчиками. На нем мерцали огни тысяч порталов, а с обеих концов торчали стволы пушек Гаусса размером с секвойю. Это была ближайшая наблюдательная станция государства, и она явно обладала не только тем оружием, что выставлено на показ. Там должны быть пипы и разумные упространственные снаряды, и телепорты, ведущие внутрь звезд или черных дыр. Через ее врата можно переправить уйму энергии. Однако подобные станции стоят здесь, чтобы отслеживать возможные прорывы продоров, так что несколько человеческих кораблей, кораблей Изабель, не должны вызвать у них подозрений. «Пусть это тебя не заботит, граница тут худая, как продорский дверной уплотнитель. Наши агенты, да и агенты сепаратистов, шастают здесь взад-вперед много лет». «Мы перейдем ее?» — встревожился Морган. «Не валяй, дурака!» «Врать так врать! Наш бизнес на погосте! Я скоро приду на Калигулу, чтобы обсудить детали! Мне нужен полный контроль над оружием судна!»